23. Габриэль Реваль. 16 декабря 1916 года. Я день за днем читала в Эвр ваше замечательное и ужасающее описание войны. Я поделилась своим восхищением и волнением с Гюставом Тюри. Поверьте мне, ваш огонь останется жить в веках.